Глава 19. Убедившись, что Дил в кровати, я заботливо подоткнула ему одеяло и велела сидеть на месте, впускать только одного слугу, близкий контакт с ним не иметь, и пошла работать дальше. «Ну что, остались лишь мы с тобой», — глянула на крутящегося вокруг Радемира. Он прилепился ко мне минут 20 назад и отказался куда-либо уходить, наблюдая за моими действиями с живейшим любопытством. Конечно, младший принц тоже мог бы успеть заразиться, но, к счастью, пока что не проявлял никаких признаков, а отправлять его в кровать, чтобы ухаживать еще и за ним, было выше моих сил. Кстати, то, что он рядом, ведь неплохая возможность поговорить наедине спокойно, не боясь, что Дил подслушает. Мы были в одной из смотровых, куда я притащила новые обработанные результаты анализов. Надо было разобрать их по стопкам. Я бегло уже глянула парочку весьма странных случаев, где нормы не попадали ни подо что вообще, но с этим можно разобраться и через 10 минут. «Скажи мне, на что ты рассчитываешь?» — спросила напрямик. «То, что этот мужчина не воспринимает меня как женщину, очевидно. А вот Дил, вот в нем что-то определенно было. Порой я отмечала его заинтересованный взгляд, когда он думал, что не вижу. И пусть пока что этот взгляд был совсем не любовного характера, а скорее эротического, но все же, он видел во мне женщину, а это уже что-то, от чего можно отталкиваться». Замялся ушастый, явно смутившись. «То, что он может сказать, явно не для моих ушей, как он наверняка думает, но я все же намерена добиться от него правды. Мне было это важно. Кстати, и куда делся этот их император? То круги вокруг наворачивал, то теперь сбежал со смотра и не появляется. Даже вместо себя третьего эльфа тогда не прислал. Вероятнее потому, что хотел, чтобы я оценила его сыновей, а не кого-то левого. Но это все выглядело несколько странновато. Я уж не стала возмущаться такому факту, но все равно надо будет осмотреть кого-то еще. Говори как есть, я не обижусь и пойму». Улыбнулась, показывая ему рукой, чтобы присаживался на кушетку рядом. В смотровой было не так уж много сидячих мест, хотя потом надо будет еще стул попросить из кожи или пластика, чтобы можно было дезинфицировать. Радемир помялся, но все же подошел ближе, хотя и остался стоять. «Я, отец хочет, чтобы я женился на тебе», выдавил, наконец, юный эльф со смущением. Он очаровательно покраснел, а мое сердце сжалось от умиления. Он словно щеночек, честное слово. Чистый, наивный, еще не испорченный. Хотя его слова, и было бы что скрывать. Я ведь это и так знаю, и от него, и от его отца. Значит, собака тут зарыта куда глубже. «А ты?» — уточнила проникновенно. «А я вообще не хочу жениться», выдавил молодой мужчина, отворачиваясь. «Я понимаю, что это мой долг, и все мои братья исполнили его с честью. Но ты не готов к этому», — мягко сказала. Радемир пожал плечами, так и не поворачиваясь. Его явно не радовало собственное признание. Но мне было ценно то, что он все же сумел это сказать. Строить взаимоотношения на лжи всегда долго и неприятно. «Не знаю. Если отец скажет, то я сделаю, но...» «Будешь несчастен всю оставшуюся жизнь», — вздохнула, кажется, понимая, что именно он пытается донести. «Значит, хорошо, что мне нравится Дил». «Что?» Эльф тут же обернулся, круглыми глазами глядя на меня. Сейчас он выглядел так комично, что я даже рассмеялась, ощущая, что на душе стало совсем немного легче от этого признания. «Мне нравится Дил», — повторила, отсмеявшись его изумленного выражения. «Он наивный, конечно, но, по крайней мере, похоже, что готов к этому браку. Говорить о том, что, помимо всего, он красивый, и его попытка меня очаровать кишками все же не прошла даром, я не хотела». Это было весьма забавно. «Дил?» «Да, он с детства мечтал стать хорошим супругом. Старший брат мне рассказывал, как он вместо игр в воина куклам косы учился заплетать, надеясь, что у него родится девочка, и он будет за ней ухаживать. Теперь была моя очередь удивленно распахивать глаза. Это было так неожиданно услышать. Редко какой мужчина прямо жаждет стать главой семейства. Но, наверное, он все же хотел жениться на эльфийке. Попыталась было собрать мысли в кучу, ощущая, как сердце гулко колотится в груди от нервов. Неужели у нас и правда есть шанс? В это сложно поверить. Да нет. Никто из нас, тех, кто родился в императорской семье, об этом даже не мечтает. Мы с детства знаем, что женимся на ком-то другой расы. Брата единственное, что волновало, лишь бы это была не орчица. У тех очень кровавые ритуалы, и быт совсем не похож на наш. Ему тяжело соответствовать. Я припомнила его феерическое появление в чьем-то кишечнике вокруг шеи. Мда, в ритуалы верю. Но если ему такое не по душе, то почему пошел на это? Действительно пытался произвести впечатление? Весело. И тепло на сердце. Полагаю, что на людях вы также жениться не особенно жаждете, предположила, на самом деле желая просто узнать побольше про такие неравные браки. Ведь где я и где эльф? Даже сроки жизни у нас не соответствуют. Я уже успела узнать, что волшебные существа живут по 1000, а то и дольше лет, тогда как людской век короток даже в этом мире. Люди нам не нравятся по той причине, что часто кидаются на шею и пытаются пролезть в кровать, скривился Радемир. Отец даже пару лет назад выгнал всех людей из столицы, так надоели, оставив лишь самых проверенных и стойких. Мужчины падки на наших женщин, а женщины — на мужчин, но ты вроде бы не такая. Задумалась. Это интересно. То есть все же Дил не соврал, когда говорил про людей их мира. Забавно. А срок жизни, не замечая моего задумчивого вида, как ни в чем не бывало, продолжил парень. Во время церемонии он сравняется же. Человек будет жить ровно столько же, сколько его супруг из долгожителей. Это везде так. Весьма занятная информация. Только вот, человек все это время не стареет? Уточнила, прикусывая губу. Да, конечно, удивленно посмотрел Радемир, словно я спросила глупость. Как можно быть женатым на старухе? А рождение детей — супружеский долг? У нас запрещены измены. Еще один плюс в пользу брака с Дилом. И я не про долгую жизнь сейчас говорю, а про измены. А если в браке нет любви? Как без измен? Решила уточнить. У любого правила есть свои исключения. Обычно в брак вступают, уже будучи взрослыми и понимая все обязательства этого, пожал плечами Радемир. Поступаться собственной честью ради мимолетного удовольствия глупо и недальновидно, ведь это возложит позор на весь род. Поэтому измен в нашем мире нет. Он говорил это так уверенно, что я невольно поверила. И все же я бы хотела брак по любви, выдохнула. Так что ты меня прости, но на свидание я с тобой не пойду. Да я понял, когда ты Дила побежала укладывать в кровать, криво улыбнулся красивый, но совсем не мой эльф. Ты ведь с момента моего приглашения едва не завалила себя работой, а потом сосредоточила все свое внимание на моем брате. Мда. Неудобно получилось. Но это показывает, что эльф явно не дурак, хотя даже я не осознавала, чего переполошилась. Ведь Дил был в моем мире уже несколько дней назад, да и совсем не обязательно, чтобы он заболел чем-то. Просто мне нужен был благовидный предлог, чтобы избежать этого свидания. Да и мнимого испытания, если честно. Точнее, не так. Испытывать конкретно Дила мне нравилось, было интересно, но остальные там лишние. Теперь была моя очередь долго смотреть в окно, где уже вовсю светило яркое солнышко, и с крыш начинало течь. «У вас весна уже?» спросила, так как не совсем разобралась в их сезонности. Да, и голова в последнее время совсем не тем была забита. Надо было срочно сменить тему. Говорить дальше о браке и моих чувствах стало неловко. Да. Сегодня первый день. Радемир улыбнулся. В ближайшие 2 недели снег совсем растает, дороги подсохнут, и можно будет спокойно прогуляться по городу. Тебе понравится у нас. Не сомневаюсь, мне уже нравится их мир. И эльфы тоже. Наивные, конечно, но, по крайней мере, порядочные. Это именно то, что мне надо. А брак? Посмотрим на поведение Дила.